Мы прошли через небольшую столовую, и Янковская ввела меня в кабинет. Обе комнаты были обставлены современной мебелью, очень модной и очень удобной, доступной только состоятельным людям. В кабинете стояли гладкий полированный письменный стол, легкие кресла и шкафы с книгами. Стены украшало множество однообразных акварелей, выполненных в какой-то условно небрежной манере. Мы остановились посреди комнаты. «Надеюсь, — начал было я, — теперь-то вы объясните?» Но Янковская не дала мне договорить. «Вы могли бы быть более любезным хозяином, — упрекнула она меня. Прежде чем задавать вопросы, следовало бы предложить мне сесть». Я пожал плечами. «Хозяином? Я хочу знать, где я нахожусь». «Вы находитесь у себя дома. Это квартира Августа Берзиня. А вы, я уже вам говорила, вы и есть этот самый господин Берзинь». Надо было запастись терпением, чтобы разобраться во всем происходящем. Однако я попытался прикрикнуть на Янковскую. «Хватит!» — воскликнул я, повышая голос. «Вы долго намерены играть со мной в прятки? Извольте объясниться, или я немедленно покину этот дом». «И сразу очутитесь в гестапо», — насмешливо перебила меня Янковская. «Учтите, в Риге нелегко скрыться». Она села в кресло и кивком указала мне на другое. «Сядьте, и давайте поговорим спокойно. Кстати, я хочу вас спросить, умеете ли вы рисовать?» Мой окрик не имел успеха. Она была не из тех, на кого можно было воздействовать криком. Все-таки худой мир был, по-видимому, лучше доброй ссоры. «Рисую», — мрачно ответил я. «Мои картины не вызовут больших восторгов у ценителей живописи. Но во время занятий топографией я набрасывал иногда пейзажи». «Это прекрасно», — сказала тогда Янковская. «Вы даже превзошли мои ожидания. Дело в том, что вы художник, господин Берзинь. Вы рисовали пейзажи, которые вам удавалось иногда продавать, хотя вы не слишком нуждались в деньгах». Плавным жестом она указала на стены. «Ведь это ваши рисунки, господин Берзинь». Я еще раз раздраженно взглянул на акварели, украшавшие кабинет. «Так рисовать я не умею», — вызывающе сказал я. «Пятна и полоски. На топографических картах так изображают кусты и ручьи». «Вот вы и запомните, что вы художник», — сказала Янковская. «В Риге вас знают, и вы кое-кого знаете». «Но ведь я не Берзинь», — запротестовал я. «Вам это отлично известно». Она подошла ко мне, небрежно села на ручку моего кресла. «Вы милый и глупый. Вы находитесь в плену представлений, которые владели вами 3 месяца назад», — произнесла она, и в ее голосе прозвучала театральная грусть. «Потоки времени, столетия подобны мгновениям, а за истекший месяц человечество пережило столько, сколько в иные времена не переживает в течение целого столетия. Месяц назад Рига была советской, а теперь она немецкая. Москва накануне падения, и солнце всходит с запада, а не с востока. Макаров умер и никогда не воскреснет. А если вы попытаетесь его воскресить, его придется похоронить вторично». Она встала и прошла по комнате. «Не стоит хоронить себя дважды», — мягко произнесла она, пытаясь примирить меня с чем-то, что еще оставалось для меня тайной. «В жизни людей происходят иногда такие повороты, что было бы просто неразумно сопротивляться судьбе». Она остановилась передо мной, как учительница перед школьником. «Запомните, вы Август Берзинь, художник», — сказала она. «Ваши родители умерли несколько лет назад. Вы учились в Париже, не женаты и ведете несколько легкомысленный образ жизни. Марта, ее фамилия Круменьш, ваша экономка, кухарка и горничная. Она живет у вас 3-й год, и вы ею очень довольны, как будто все». Она подумала. «Да», — вспомнила она, — «вы не поклонник гитлеровцев, но считаете их меньшим злом по сравнению с коммунистами». Она посмотрела в окно и как будто кому-то кивнула. «Я пойду», — сказала она. «А вы осваивайтесь, осмотрите квартиру, проверьте, все ли у вас в порядке. Если к вам будут заходить, не прячьтесь от своих знакомых. Вечером я вас навещу». Она ушла, оставив в комнате запах каких-то странных, нежных и раздражающих духов. Я остался один. Однако я не был уверен в том, что за мной не наблюдают. Надо было выбираться из этого города. Но я ощущал себя в каких-то тенетах, которыми меня оплел неизвестно кто и неизвестно зачем. Во всяком случае, следовало соблюдать и осторожность, и предусмотрительность. Пока что я решил осмотреть свою квартиру. Кабинет, столовая, гостиница, спальня, ванная. Для одного человека, пожалуй, больше, чем надо. Все комнаты были обставлены с большим вкусом. В ванной я мельком посмотрел в зеркало и не узнал самого себя. Это был я и не я. Правильнее сказать, это был, разумеется, я. Но в моей внешности произошла разительная перемена. Всегда, сколько я себя помню, я был темным шатеном. На меня же из зеркала глядел рыжеватый блондин.